Новелла 9. Саладин под видом купца учествован мессером Торелло. Наступает крестовый поход. Мессер Торелло дает своей жене срок для выхода замуж. Он взят в плен и становится известным султану своим умением ходить за ловчими птицами. Тот, признав его и объявив ему, кто он, оказывает ему большие почести. Мессер Торелло заболел и в одну ночь перенесен при помощи волшебства в Павию. Во время торжества, которое совершалось по поводу брака его жены, он узнан ею и возвращается с нею к себе домой. Уже Филомена положила конец своему рассказу, и все единодушно восхваляли великодушную благодарность Тита, когда король, предоставляя последнее слово Дионео, так начал говорить. «Прелестные дамы! Филомена, рассуждая о дружбе, несомненно говорит правду и справедливо посетовала в конце своей речи на то, что нынче она столь мало ценится смертными. Если бы мы были здесь с целью исправлять людские недостатки, либо хотя бы за тем, чтобы порицать их, я продолжил бы ее речи подробным рассуждением, но так как наша цель иная, мне взбрело на ум показать вам в несколько длинном, быть может, но все же занимательном рассказе один из великодушных поступков Саладина. Дабы, услышав содержание моей новеллы, если б по недостаткам нашим мы и не могли всецело приобрести чьей-либо дружбы, то, по крайней мере, ощутили бы наслаждение оказать услугу в надежде, что когда бы то ни было, за это нам воспоследует награда. Итак, скажу, что, как утверждают иные, во времена императора Фридриха I христиане устроили всеобщий поход для освобождения Святой Земли. Услышав о том несколько ранее, Саладин, мужественнейший государь и тогда султан Вавилонии, вознамерился лично посмотреть на снаряжение к этому походу христианских властителей, чтобы лучше успеть приготовиться. Приведя в порядок все свои дела в Египте и делая вид, что собрался в паломничество, он отправился в путь, переодетый купцом, взяв с собой только двух главных и самых умных придворных и трех служителей. Он уже проехал многие христианские области и путешествовал по Ломбардии, чтобы перебраться через горы, когда им случилось на пути между Миланом и Павией уже вечером повстречать одного дворянина по имени мессер Торелло де Истрия из Павии, который своими слугами, собаками и соколами ехал в свое прекрасное поместье, находившееся на Тессино, чтобы там пожить. Когда мессер Торелло увидел их, то понял, что они знатные люди и чужестранцы, и пожелал участвовать их. Потому, когда Саладин спросил у одного из его служителей, сколько еще осталось до Павии и успеет ли он войти в нее, Торелло не дал ответить слуге, а ответил сам: «Господа, вы не успеете добраться до Павии вовремя, чтобы вам можно было вступить в нее». «В таком случае, — сказал Саладин, — будьте любезны указать нам, так как мы чужестранцы, где бы нам лучше пристать». Мессер Торелло ответил: «Это я сделаю охотно. Я только что хотел отправить одного из моих людей по соседству с Павией, по кое-какому делу. Я пошлю его с вами, и он отведет вас в такое место, где вы очень удобно пристанете на ночь». Приблизившись к самому сметливому из своих слуг, он наказал ему все, что тому следовало сделать, и отправил его с ними, а сам, поспешив в свое поместье, велел приготовить как мог лучше прекрасный ужин и накрыть столы в своем саду. Когда все было готово, он вышел к воротам поджидать гостей. Слуга, рассуждая с знатными людьми о всякой всячине, провел их разными окольными путями в поместье своего господина, так что они того и не заметили. Лишь только мессер Торелло увидел их, как вышел им навстречу и сказал, смеясь, «Добро пожаловать, господа!» Саладин, будучи очень проницательным, понял, что рыцарь опасался, что они не примут приглашение, если он пригласит их при встрече, потому и привел их к себе в дом хитростью, дабы они не могли отказать ему провести с ним вечер. Ответив на его приветствие, он сказал, «Мессеры, если бы можно было сетовать на учтивых людей, мы посетовали бы на вас, принудившего нас, не говоря о том, что вы замедлили наш путь, ничем не заслуженных ваших расположений, разве одним поклоном принять столь высокое одолжение, каково ваше?» Рыцарь умный и речистый отвечал, «Господа, внимание, которое я оказываю вам, будет ничтожно в сравнении с тем, какое, судя по вашему виду, вам подобает. Но в самом деле, вне Павии, вы не могли бы пристать ни в одном месте, которое было бы удобно, потому не посетуйте, если вы несколько свернули с пути, дабы у вас было немного менее неудобств». Пока он говорил, слуги подошли к ним, и когда те слезли с лошадей, приняли и поставили их, а мессер Торелло повел трех знатных мужей в комнаты, для них приготовленные, где приказал их разуть, подать им освежиться тонкими винами и в приятной беседе продержал их до часа, когда можно было и ужинать. Саладин и его спутники и все слуги знали латинский язык, почему они все очень хорошо понимали, и их разумели тоже, и каждому из них казалось, что рыцарь самый приятный, самый учтивый и красноречивый из всех, кого они до сих пор видели. А мессеру Торелло представлялось с своей стороны, что то были более именитые и важные люди, чем он предполагал ранее. Почему он внутренне горевал, что не может участвовать их в этот вечер большим пиром и обществом. Он и задумал вознаградить их на следующее утро. Наставив одного из своих слуг относительно того, что он затеял сделать, он послал его к своей жене, женщине умнейшей и великодушной, в Павию, которая была совсем вблизи и где ни одни ворота не запирались. После того, проводив именитых людей в сад, он вежливо спросил, кто они, на что Саладин ответил, «Мы кипрские купцы, прибыли из Кипра». «И по нашим делам отправляемся в Париж». Тогда мессер Торелло сказал, «Да будет угодно Богу, чтобы наша страна производила таких же родовитых людей, каких, видно, Кипр производит купцов». Пока разговор переходил от одного предмета к другому, наступило время ужина, почему он пригласил их пожаловать к столу. И хотя ужин был не предусмотрен, их угостили очень хорошо и в большом порядке. Не прошло много времени, как убрали со стола, а мессер Торелло, заметив их усталость, уложил их отдохнуть в великолепные постели, да и сам вскоре затем пошел спать. Слуга, посланный в Павию, исполнил поручение к жене, которая с женским духом, но по-царски распорядившись спешно позвать многих из друзей и служителей мессера Торелло, велела приготовить все необходимое для большого торжества, пригласить на пир при свете факелов многих именитейших граждан, собрать тканей, сукон и мехов и устроить полностью все, что муж приказал ей передать. Когда наступил день, и знатные люди поднялись, мессер Торелло сел вместе с ними на коней и велел принести своих соколов, и, поведя гостей к ближнему броду, показал им, как те летают, и когда же Саладин спросил, кто бы отвел их в Павию, в лучшую гостиницу, мессер Торелло сказал, «Я отведу вас, потому что мне надо там быть». Те, поверив ему в том, были очень довольны, и вместе с ним пустились в путь.